Глава 19. Через день после налета Абдул бен Хенна прищурился на предзакатное солнце, взвесил все «за» и «против» и решил верить брата и сына первенца их собственной судьбе. Кража верблюдов оказалась потрясающе легкой. Абдул с Башагой, на удивление, быстро пригнали стадо в 40 голов к месту встречи. Вскоре туда подъехал Кадер с оставшимися верблюдами, которых увел с дальнего пастбища. Он был один. Сердце Абдула возликовало. Цель набега была достигнута. От радости он почти не обращал внимания на слова сына. «В лагере начался шум», — сообщил Кадер. «Поднялась тревога. Хамад с Бабой в тот момент находились в лагере, резали коз. Что с ними, не знаю. Я их дожидаться не стал». Абдул задумался о возможной судьбе отставших. Не исключено, что Хамад и Баба мертвы, попали в плен или вынуждены идти пешком. Либо за ними явился ангел смерти, либо рука Бога их вызволит. Абдул бен Хенна не собирался вмешиваться. «Малеш Мактуб, принимай все как есть», — так написано в Коране. Он нервозно разглядывал окрестные скалы в поисках синей смерти, поскольку знал, туареги этого так не оставят, а потому жди скорой погони. Он уже чувствовал, как туареги следят за каждым его шагом, следят и ждут. Их глаза скрыты тенями, их кинжалы остры. В животе беспокойно заурчало. «Мы не станем ждать», — скрипя сердце, объявил Абдул, достал из поклажи старинное кремниевое ружье, самое старое из двух, и передал его брату, а то, что получше, оставил себе. «Башага, ты будешь замыкающим». Будешь прикрывать наши спины и собирать отставших верблюдов. Сам особо не отставай. Сегодня мы сделаем привал всего на час. Нужно как можно дальше отойти от туарекского лагеря. Если какой-нибудь верблюд ослабеет, не жди и не уговаривай. Убивай, не раздумывая». Чтобы не потерять все стадо, Абдул был готов пожертвовать даже теми, кто начинал спотыкаться. Но оставлять их живыми, чтобы достались врагам, он тоже не собирался. Перерезать глотки и весь разговор. Налетчики быстро двинулись к северу, шли по тропам и каменистым осыпям Ахагара. Верблюды громко ревели, недовольно сопели и сопротивлялись. Три дня и три ночи караван шел почти без остановок. Верблюды везде искали пастбища, а люди постоянно озирались по сторонам. Абдул нещадно хлестал верблюда, на котором ехал, легал в бока, ругал последними словами. От постоянных побоев шкура очередного мехари покрывалась кровоподтеками. Он постоянно пересаживался с одного верблюда на другого. Абдул потел, молился и гнал караван сквозь удушающую пыль. Гнал по дневному пеклу и холодными ночами. Издали караван представлял собой впечатляющее зрелище. Вереницы верблюдов, неутомимо двигающиеся сквозь пески. Казалось, время для них перестало существовать. Но вблизи было ясно, что караван начинает страдать от последствий этой бешеной гонки. Амадрор представлял собой горнило, которое у людей высушивало легкие и запекало мозги, а у верблюдов сжигало нежную кожу на ногах. На четвертый день пути они потеряли первых двух верблюдов, молодых уроженцев Нагорья Тибести, изможденных гонкой. Кадер перерезал им глотки. Их кровь еще впитывалась в песок, когда караван двинулся дальше. Абдул держал путь к колодцам Тантана, куда они добрались после пяти дней почти безостановочного перехода. Если бы не превосходное состояние верблюдов, он бы ни за что не решился на такой сумасшедший темп. Абдул восхищался животными. Пусть туареги считаются дерьмом в заднице человечества, но Аллах ему свидетель, ухаживать за своими мехари они умеют». В Уаргле он даст им отдых на полгода. Нагуляют бока на сочных травах и вкусной воде и восстановят силу. Эти верблюды станут основой его новых стад и произведут потомство, которым Шамба будут гордиться. В мареве равнины перед Абдулом мелькали картины, одна заманчивее другой. Он видел себя в окружении четырех жен и многочисленных сыновей, все в шелковых нарядах. И ради осуществления всего этого он хлестал плетью окровавленные бока своего измочаленного верблюда. «Господин, духи накормлены, я об этом позаботился, можешь спокойно отдыхать». Люфти бродил среди скал, разыскивая наилучшее место для приношения духам. А когда нашел, принес туда миску с кашей и небольшой тыквенный сосуд, наполненный водой. Каким бы усталым он ни был, этот ежевечерний ритуал соблюдался неукоснительно. Исключений раб себе не позволял. К утру пища и вода исчезали. Так было всегда. «Господин, Кельхат, люди ночи, очень страдают от жажды». «Люфти, я уже спокойно отдыхаю», — преодолевая усталость, ответил Мусса, у которого от нескольких дней пути болело все тело. Он нетерпимо относился к суевериям Люфти, находя их забавными. «Думаю, на эту ночь духи оставят нас в покое». «Непременно оставят, господин, и не сомневайся, но только потому, что я накормил их». Чувствовалось, он несколько обижен недоверием Муссы. «Прости, господин, но ты не должен сомневаться в том, что я делаю. С тех пор, как ты стал моим хозяином, случались ли у тебя приступы болезни?» «Никогда». «Бывал ли ты одержим злыми духами? Страдал ли от головной боли?» «Нет». «Кусала ли тебя змея?» «Пока нет». «Случалась ли у тебя лихорадка или оспа?» «Ничего такого не было». «Тогда, может, ты умер?» «Жив, как видишь». Люфти торжествующе поднял руки, словно ученый, доказывающий верность своей теории. «Видишь, господин, и все потому, что я надлежащим образом забочусь и отвожу от тебя эти беды». «А я думал, это твои амулеты обо мне заботятся», — хмыкнул Мусса. Раб был увешан амулетами с головы до ног. Они крепились к его одежде и тюрбану, висели на шее. Внутри амулетов находились орлиные когти и хвосты ящериц, фразы из Корана, львиные зубы, мятые бумажки с нарисованными магическими квадратами. Все скромные деньги, которые удавалось заработать Люфти, шли на уплату марабутам за новые и более могущественные амулеты, способные уберечь его от падения в колодцы, отогнать болезни, сохранить мужскую силу и рассудок. «Амулеты, господин, оберегают меня, а не тебя. Ты ведь не желаешь их надевать. Ой-ой-ой, как же я умолял тебя их надеть! Но пока ты не соизволишь это сделать, я буду ради тебя ублажать духов». Давным-давно, холодным утром, летя над Францией на воздушном шаре, Мусса расстался с единственным амулетом, который у него был. Столько зла приключилось из-за этого амулета, столько боли причинил кожаный мешочек всей их семье. Мусса сознавал, что отец погиб по его вине. Если бы он не уговаривал отца завернуть к собору Сен-Поль за амулетом, они бы улетели с северного вокзала гораздо раньше, опередив полицейских. Услышав об этом, Сирена отругала сына, но он знал, что прав. Все самое худшее, что происходило в его жизни, было связано с амулетом. Сестра Годрик превратила амулет в орудие помыкания им, а отец расплатился своей жизнью. В то утро Мусса понял, не нужны ему никакие амулеты, и Бог тоже не нужен. Он выбросил амулет за борт корзины и смотрел, как тот неспешно падает, пока мешочек не исчез в облаках, унося с собой груз отцовской души. В лагере появлялся Талеб, святой человек, который приносил новые амулеты и собирал плату за бараку, благословение и гарантии здоровья для скота и успешного прохождения караванов. Талеб с его загадочной силой напоминал Мусе священников и епископов. Все они, уперев руки в бока, давали пустые обещания, грозили праведным Божьим гневом, а потом собирали деньги с благодарных и перепуганных душ. Мусса был единственным из Кель-Рила, кто вообще не носил амулетов. Люфти очень заботился о бараке своего господина, и потому от имени Муссы старался ублажить духов. «Хорошо, Люфти, только проследи за тем, чтобы не отдать им последнее из наших съестных припасов». «Конечно, господин». «Хозяин! У меня к тебе просьба». Люфти несколько раз откашливался и ворошил угли в костерке, на котором закипал чайник. Мусу одолело любопытство. Он давно чувствовал. Раб хочет что-то ему сказать. Несколько раз он едва удерживался, чтобы не спросить напрямую. «Нет, так нельзя. Когда Люфти дозреет, сам скажет. И вот дозрел». «Говори». «Прости меня за прямоту. Но есть одна женщина...» Опять пауза. «Словом, господин, когда мы вернемся с верблюдами, я бы очень хотел получить твое согласие на...» Люфти снова откашлялся. «Господин, если ты соблаговолишь позволить мне...» «Что именно?» «Жениться», — выпалил Люфти. «Жениться на ней, господин. Я очень хочу стать ее мужем». «Что это за женщина?» «О ком ты говоришь?» «Прости, я не назвал ее имени. Ее зовут Шади. Она из Эхена Манобиски». «Шади?» Муса несколько раз видел эту женщину. Симпатичная, улыбчивая. «Хочешь на ней жениться? Так женись, Люфти, если столь сильно этого хочешь». «Мне нельзя поступать, как желаю я, господин. Я должен поступать, как желаешь ты». «Что касается этой женщины, мое желание совпадает с твоим». «Господин, ты очень добр», — забубнил Люфти. «Да изольет на тебя Аллах свою всегдашнюю благодать. Господин, за невесту надо уплатить колым, 4 козы». Подумав, Люфти увеличил размер платы. 5 коз». В обязанность Муссы входила уплата колыма за невесту своего раба, а в дальнейшем обеспечение новой семьи всем необходимым. «Хорошо, пусть будет 5 коз», — согласился Мусса. «Хозяин, еще и овец добавить надо. Скажем, 3 овцы». «Что-нибудь еще?» — с улыбкой спросил Мусса. «Нет, господин, больше ничего. 5 коз и 5 овец. Это все, совсем все. И 5 отрезов хлопчатобумажной ткани. Больше ничего. Заплатить больше было бы бессовестно. А еще лучше 6 отрезов. Ведь она такая же рабыня, как я. Зато она станет ценным приобретением для твоего эхена». И вновь Мусса кивнул в знак согласия. Люфти пританцовывал от радости, расплескивая чай на угли. Угли шипели, и от костра поднималось облачко пара. «Ой, господин, прости меня ради Аллаха! Мне это только сейчас пришло в голову!» «Люфти, твои мысли становятся все дороже. Что-нибудь еще?» В священную обязанность Люфти входила защита имущества Муссы. Рабу надлежало следить, чтобы ничего не портилось и не тратилось понапрасну. Но в случае с его невестой не все обстояло так просто. «Видишь ли, Мастан из Эхена Затаба Меля, он тоже сватается к Шади. Я не хочу осложнять дело. Я лишь хочу, чтобы все решилось в мою пользу. Господин, если добавить верблюда, это было бы...» «Слишком много», — твердо произнес Мусса. «Вот-вот», — торопливо поддакнул Люфти. «И я подумал, что слишком много. А если седло? Это было бы идеально». Мусса вздохнул. Седло стоило недорого. Невеста Люфти становилась ему кем-то вроде невестки, и плата за нее повышалась. «Отлично, но на этом твои просьбы заканчиваются». Мусса испытал всегдашнюю неловкость, когда его общение с Люфти переходило в плоскость отношений хозяина и раба. Он и подумать не мог, что ему придется нести подобную ответственность за другого человека, особенно за человека, который на 10 лет его старше, а может, на 15 или даже на 20. Мусса ни разу не видел лица Люфти, и потому ничего не мог сказать о возрасте раба. Зато Люфти обладал такими знаниями о Сахаре, которые ему самому не приобрести и за всю жизнь. Когда Муссе было всего 14, он отправился с Аминакалем в Иделес. Люфти тогда принадлежал другому знатному туарегу, проявлявшему полное небрежение к своему рабу. Ни одежда, ни условия жизни не соответствовали маломальски человеческому уровню и были намного хуже того, что заслуживал Люфти. Ему велели приготовить и подать именитым гостям чай. Глаза всех собравшихся были устремлены на Аминакаля, за исключением глаз раба. Он высоко держал чайник, наполняя стаканы для церемониального чаепития, а сам осторожно поглядывал на молодого парня из Кельрела, лицо которого еще оставалось открытым. Парень вел себя учтиво, и лицо у него было добрым. Мусса считался своеобразной диковиной, и о нем еще до появления в этом лагере говорили все — знать, вассалы и рабы. Ведь он был сыном французского варвара, летавшего на воздушном шаре, и сирены, сестры Аминакаля. Люфти смотрел, нет ли у Муссы по 6 пальцев на ногах, ибо ходили слухи о 6-палости варваров. К великому облегчению Люфти убедился, что туарекская кровь взяла верх, и пальцев на ногах только 5. Во всем остальном парень не отличался от чистокровных туарегов. Люфти поддался импульсивному желанию и отрезал кончик уха у верблюда Муссы, который стреноженным стоял возле палатки. По туарекскому закону такой поступок имел лишь один исход. Раб, причинивший ущерб имуществу знатного туарега, становился его собственностью. Уловка Люфти быстро раскрылась, и у Муссы появился раб. «Он мне не нужен», — выслушав новость, без обидников заявил Мусса Аминакалю и прежнему владельцу. «Ему еще только раба не хватало». Жизнь Муссы и так была трудной, чтобы еще взваливать на себя ответственность за другого человека. Он насмотрелся на рабов и знал, как неловко управляться с ними. Для хозяев они были кем-то вроде детей, требующих присмотра и заботы. Муса был слишком молод, чтобы обзаводиться детьми. «Муса, у тебя нет выбора», — с непривычной резкостью ответил племяннику Аминакаль. «Он твой, таков закон». «В таком случае, повелитель, это плохой закон», — возразил Муса. «Ты пока ходишь с открытым лицом и не умеешь правильно писать на нашем языке, но уже считаешь себя вправе осуждать закон?» Эль-Хадж Ахмед вздохнул. «Получить раба таким образом — это честь. Теперь он принадлежит тебе. Возражения не принимаются». «Хорошо». Муса не стал спорить. «Если он мой, тогда я отпускаю его на свободу. Немедленно». «Я запрещаю эту глупость», — громко возразил Аминакаль. «Изволь дождаться, пока тебе не исполнится хотя бы 18, и тогда берись переписывать человеческие законы и законы их агаренов. Тогда, но никак не раньше, можешь тешить свое безумие. А сейчас попридержи язык. Это твой вассал». Так Муса стал хозяином раба. Люфти отличался беззаботным и покладистым характером и гордился своим положением «бузу», как называли раба, путешествующего вместе с хозяином. Это было более высокое положение, чем у обычного иклана, выполнявшего всю тяжелую и непривлекательную работу по дому. Люфти считал себя не столько рабом, сколько кель-ахагаром, человеком с плато Ахагар. Он носил тагильмуст, жил в хозяйском шатре и странствовал по пустыне, выполняя распоряжения хозяина. Впереди маячила перспектива в один прекрасный день сделаться свободным человеком и стать имрадом, вассалом, которому разрешено держать свой скот и, да, иметь своих рабов. Но он не спешил, Люфти был доволен. Он имел лучшего хозяина на всем Ахагаре, даже если сам хозяин этого не знал. Муса не обременял его требованиями и даже был благодарен, когда Люфти делал то, что входило в его прямые обязанности. Туарекская знать рождалась не для работы, они были прирожденными властелинами пустыни. Они рождались, чтобы вести за собой, править, сражаться. Они играли в разные игры, слагали стихи, устраивали гонки на верблюдах и жили за счет труда своих вассалов. Настоящий знатный туарек скорее даст костру погаснуть, чем подбросит туда хвороста. Но к ужасу сверстников Муса спокойно подбрасывал в огонь верблюжий навоз и следил, чтобы пламя не гасло. Он часто сам заваривал чай и порой даже делал это для Люфти. Муса обращался с ним как с равным и, похоже, не находил в этом ничего необычного. Другие рабы втихомолку качали головой, озадаченные угрозой достоинству господина Мусы. Люфти внутренне переживал, крепился, но однажды не выдержал. Как-никак в его обязанности входило обучение хозяина. Парень не виноват, что его кровь была подпорчена европейским вкраплением. «Голова — это голова, а хвост — это хвост!» Наконец выплеснул Люфти, накопившийся внутри. «Господин, ты должен принять ту сторону, на которой родился, а мою оставить мне». Однако все они недооценивали Муссу. Его упрямство оттачивалось на школьном дворе французской приходской школы. Чем больше скалилась туарекская знать, чем больше судачили за спиной рабы, тем упрямее он становился. И Люфти он ответил с непривычной резкостью. «Плевать мне на головы, хвосты и прочую чушь», — заявил он рабу. «Но если хочешь, я разрешаю тебе отрезать кончик уха у Михари кого-нибудь другого». От таких слов Люфти похолодел. Больше он не пытался говорить на эту тему, постепенно смирившись с эксцентричным характером хозяина и возблагодарив судьбу. Он зорко следил за другими рабами, которые днем болтали о неподобающем поведении его хозяина, а ночью пытались отрезать кусочек уха у одного из хозяйских верблюдов. Люфти знал, насколько бессовестными бывают порой рабы, и потому никакая бдительность не являлась излишней. Он больше не мешал хозяину самому заваривать чай. И Хагарен, и его Бузу, отправленные в погоню за Шамба, были прекрасным отрядом. Командир Муса, который не хотел командовать, а потому нервничал и спешил, и Люфти, волшебник пустыни, умеющий читать ее знаки. Он мог добыть еду почти в любом месте и знал, какие растения съедобны, а какие ядовиты. Он знал, где искать воду, и показывал хозяину практически незаметные следы, оставленные налетчиками. Хозяин смотрел и внимательно слушал. Муса стремился покрыть за день как можно большее расстояние. Наступала темнота, а он не слезал с седла, и только когда верблюды начинали спотыкаться, поддавался на осторожные увещевания Люфти, говорившего, что они сегодня проехали достаточно, и пора отдохнуть. Однажды, пустившись в дорогу в предрассветной мгле, Муса задремал, и его мехари отклонился в сторону. «Хозяин!» — негромко окликнул его Люфти, и Муса тут же проснулся. «Мы едем по следам Шамба», — напомнил раб. «А эта дорога», — он указал на путь, избранный хозяйским верблюдом, — «прямиком ведет в ад». Потом Люфти хлопал в ладоши и смеялся. Мусе оставалось лишь поблагодарить судьбу за такого спутника. Когда Ахагар остался позади, и они въехали на равнины Амадрора, Люфти стал внимательно приглядываться к попадавшемуся верблюжьему навозу, всматриваться в следы, видимые только ему, и обращать внимание на положение камней. Его глаза подмечали все. «Их трое, но едут порознь. Двое впереди, третий сзади. Отстает от них не менее, чем на дневной переход». «Только трое?» — удивился Муса, ожидавший, что налетчиков окажется больше. «Да-да, трое. А тебе, господин, троих мало?» «Вполне достаточно». Через день Люфти объявил, что они наверстывают упущенное время и движутся быстрее налетчиков и стада украденных верблюдов. Муса не удивился, ибо, когда гонишь верблюжье стадо, тот уже не до скорости. И потом никто на свете не умеет путешествовать так, как туареги, обходясь минимумом воды и еды. Мусе было удобно в легком седле. Когда горизонт превращался в бесконечную линию, а зной накрывал его своим жарким, душным одеялом, он позволял себе погрузиться в состояние полудремы. Единственными звуками вокруг были шуршание ветра и равномерное шуф-шуф, слышавшееся из-под копыт мехари. Муса покачивался в седле и терялся в мыслях о ней, о Дайи. Его вновь охватывало возбуждение, а воображение рисовало картины близости с этой женщиной. В одном месте его приятное состояние было нарушено зрелищем мертвых верблюдов, которых бросили налетчики, перерезав каждому горло. Муса мысленно отругал себя за сладостные мечты. «Они убили Салу», — сурово напомнил он себе. «Они пытались убить мою мать». «Они держат путь к колодцам Тантана», — предсказал Люфти, оглядев землю. «Там они вынуждены будут задержаться, иначе погубят всех верблюдов, которых украли». «Воды в колодцах мало. Чтобы напоить стадо, им придется остаться там хотя бы на ночь. К этому времени и мы подоспеем». Муса кивнул. «Господин, позволь узнать, как ты собираешься на них нападать? Ты намерен убить Шамба?» Глаза раба так и сверкали в щели, оставленной Тагильмустом. Люфти безоговорочно верил своему господину. Муса задумался и честно признался. «Я пока еще не придумал никакого плана». Люфти ему явно не поверил. Муса не столько увидел, сколько почувствовал лукавую улыбку раба, вспыхнувшую под Тагильмустом. Люфти засмеялся и хлопнул себя по колену, словно только что услышал самую смешную в мире шутку. «Господин, ты совершенно прав, что не раскрываешь мне своих замыслов. Уверен, у тебя уже есть замечательный план. Когда Аллаху будет угодно, ты мне расскажешь, чтобы я смог тебе помочь». Люфти пришпорил верблюда, после чего, довольный, замурлыкал себе под нос. Муса постоял еще немного. В висках стучало, в голове роились хаотичные мысли, сдавливая ему горло и грудь. До колодцев Тантана рукой подать, а у него еще нет никакого плана. Местность изменилась, став более пересеченной. Обветренное пространство было испещрено небольшими вади, в незапамятные времена проделанными дождями в мертвой земле Амадрора. Повсюду встречались валуны и обломки скал. Казалось, это боги когда-то раскидали их, не глядя, а потом позабыли. Устроившись на вершине крупного валуна, Башага следил за приближением туарегов. Он увидел их около часа назад со своего верблюда. Туарегов было двое, они неотступно приближались, почти пропадая в знойном мареве, которое делало их похожими на призраков. «Клянусь Аллахом, эти дьяволы так и несутся сюда», — подумал Башага. Он понял, что ему не скрыться, придется дать им бой. Он быстро нашел подходящее место и устроил засаду, предварительно исхлестав верблюдов так, что они скрылись из глаз. Тогда он забрался на валун и зарядил кремниевое ружье, осторожно разложив на тряпке запас пороха и пули. Он сделает один выстрел, после чего передвинется и перезарядит ружье. Туарегам со своими мечами к нему вовек не подобраться. Он может перезаряжать и стрелять сколько угодно, пока не ухлопает обоих. Вытерев потный лоб, он приставил ружье к плечу и стал смотреть в прорезь прицела на приближающихся врагов. Он был готов, иншаллах, пролить кровь этих нечестивцев. Когда раздался выстрел, Муса ехал впереди. Люфти намного отставал от него. Услышав свист пули, пролетевший над ухом, Муса инстинктивно пригнулся и едва не упал с верблюда. Торопливо озираясь по сторонам, он потянулся за своей винтовкой, прикрепленной к задней части седла. Потом он увидел, как на вершине валуна что-то шевельнулось, и спешился. Башага ругал себя за промах. Встав на колени, он пополз по валуну назад, чтобы перезарядить ружье. Его внимание рассеялось, и тут он с ужасом обнаружил, что находится у самого края, который шел под уклон, а затем почти отвесно обрывался вниз. Башаге стало не до ружья, и оно с грохотом повалилось вниз. Пальцы царапали камень, ища хоть что-нибудь, за что можно уцепиться, и не находили. Башага с воплем рухнул вниз, сильно ударился о каменистую землю и снова завопил, уже от боли. Муса бросился вперед, держа в одной руке винтовку, в другой тяжелый меч, который успел выхватить из ножен. Он слышал стоны. Медленно ожидая западни, он обошел валун. Башага распластался на спине, придавив собой неестественно вывернутую левую ногу. Нога была сломана, сквозь кожу торчал зазубренный осколок кости. Башага со страхом и ненавистью смотрел на приближающееся чудовище, лицо которого скрывал Тагельмуст. Сделав над собой усилие, Башага выхватил из складок одежды кинжал и метнул. Муса пригнулся. Кинжал упал, не причинив ему вреда. Теперь Башага был безоружен. «Аллах, забери меня побыстрее!» — мысленно молился он. По щекам текли слезы боли. Увидев покалеченного Шамба, Муса выпрямился во весь рост и поддел ногой кремниевое ружье, откинув подальше. Люфти робко наблюдал из-за скалы за действиями господина. Когда прогремел выстрел, он спрыгнул с верблюда, взял поводья обоих животных и отвел их в безопасное место. При виде распростертого Шамба, безоружного и беспомощного, глаза Люфти вспыхнули. «Хамдулилла, хозяин!» — крикнул он, уверенный, что это дело рук Муссы. «Отличная работа!» Башага пытался увидеть лицо своего палача, но видел лишь одни ненавистные глаза и больше ничего. Он сжался в комок и закричал. «Хозяин, ты должен его добить!» — сказал Люфти. О таком моменте Муса мечтал с детства. Он слушал легенды о туарекских войнах и рассказы Гаскона. Он видел себя участником тысячи сражений, доблестным, победоносным. Он повергал в ужас сотни врагов, вступая с ними в поединки, и их отсеченные головы едва успевали падать под ударами его меча. Но между ним и налетчиком не произошло никакого сражения. Тот упал и покалечился по собственной неосторожности. Мусе повезло, как везет дуракам, и теперь он распоряжался судьбой этого человека, не имевшего оружия и хнычущего, как ребенок. Но везение было лучше боевых навыков, даже если оно и не имело вкуса победы. «Используй любое преимущество, любую подвернувшуюся возможность», — твердил Мусе здравый смысл. «Убей его одним ударом, пусть твой меч, наконец, отведает крови и откроет дорогу к славе. Это ведь так легко!» Пленных в пустыне не брали. Никогда. Муса передал винтовку Люфти и обеими руками взялся за меч. Мозг наводнили картины жестокости и вероломства Шамба. Это бич пустыни, ненавистный враг, вор и убийца, человек, помогавший в нападении на мою мать. Возможно, это он убил Салу. Была тысяча причин оборвать жизнь налетчика. «Не давай им пощады!» — говорил ему Аминакаль. «Они тебя не пощадят!» Муса поднял меч, острое лезвие которого сверкнуло на солнце. Мышцы рук напряглись под тяжестью оружия. Он прикинул угол удара, чтобы тот был быстрым и точным. Люфти с затаенным дыханием следил за действиями господина, запоминая каждую мелочь, чтобы потом рассказывать всем Бузу. Вокруг было тихо, если не считать всхлипываний и бормотаний обреченного. Муса смотрел на него, на седую бороду, пухлые щеки, грязный тюрбан и выпученные от ужаса глаза. Потом вздохнул и опустил меч. «Мы оставим его здесь», — наконец произнес Муса. «Разыщи его гербу и сумку с едой, принеси сюда и положи рядом. Забери все его оружие и потом собери всех верблюдов. Того, на котором он ехал, тоже возьми, их мы погоним с собой». Башага в страхе смотрел на Туарега, не понимая ни слова. Что за жуткую казнь придумал ему этот синий дьявол? Неужели Туарегу мало просто добить его мечом? «Прости меня, господин», — замотал головой Люфти, решив удержать хозяина от подобной глупости. «Ты должен его убить. Быстро-быстро, пока остальные не ушли. Он же Шамба». Последнее слово Люфти не произнес, а выплюнул. «Он отрежет себе ногу и поползет за тобой, а когда найдет, ночью перережет горло, как Сале». «Он не в состоянии даже ползти. Он умрет здесь по собственной воле или по воле пустыни. Мы вернули себе то, что он украл. Этого достаточно. А теперь делай то, что я сказал». Когда они тронулись дальше, вой Башаги сопровождал их до тех пор, пока не потонул в шуме ветра. Весь день Муса терзался жуткой неуверенностью. Казалось, она так и преследует его по жизни. Он был горько разочарован своим поведением. Он сумел вернуть четырех верблюдов, но позорно провалился, не сумев по-мужски завершить то, что должен был сделать. Мерде! Его мать сделала бы это без колебаний. Люфти ехал позади и за несколько часов не проронил ни слова. Поначалу он был уверен, что хозяин допустил ошибку — но по мере раздумий его сомнения сменились гордостью, ведь он собственными глазами видел, как Муса унизил Шамба. Затем Люфти начал возбужденно кивать, убеждаясь в правильности своих мыслей. Поступок Мусы виделся ему все в более привлекательном свете. Только великий воин способен снизойти до милосердия и пощадить такую тварь, как Шамба. Какое великодушие проявил господин Муса, совсем молодой, а уже столько мудрости. Воистину великий воин. В голове Люфти стали складываться сказания, конечно, не без некоторого приукрашивания, что превращало этот день в легенду. Потом его мысли переместились на незадачливых налетчиков, торопящихся улизнуть с краденными верблюдами. Люфти не терпелось их нагнать. «Господин, сегодня был славный день», — заявил он, поехав рядом с Муссой. Тот ничего не сказал, а Люфти с воодушевлением продолжил. «Как же ты здорово обошелся с ним! Помнишь ужас в его глазах? Перепугался, как ребенок, увидевший змею. Наверняка думал, что ты сейчас отсечешь ему голову, а его сообщники еще не догадываются, какая буря движется вслед за ними. На их месте я бы забыл про верблюдов и спасал свои шкуры». Мусе не хотелось поддерживать разговор. Он смотрел перед собой и слушал болтовню раба. Он помнил неодобрение, звучавшее ранее в голосе Люфти, и сейчас, охваченный неуверенностью и злостью на себя, думал, не насмехается ли раб над ним, как вскоре будут насмехаться все соплеменники. Эти мысли добавили к стыду изрядную порцию гнева, и смесь начала бурлить у него внутри. «Хозяин, я», — твердил себе Муса, — «я и Хагарен. Что чувствует Люфти, меня не касается». «Заткнись», — прошипел он. «Слышал, что я сказал? Заткнись!» Уязвленный и смущенный реакцией хозяина, раб понурил голову. Он придержал своего верблюда и вновь поехал позади Муссы. Недавняя радость сменилась стыдом. Муса скрипел зубами. Опять ошибка. Настоящий туарег не выказывает гнева и не говорит грубо с другим, тем более с рабом. В таком поведении нет никакого достоинства. Неужели он так и не научится? Муса ощущал пустоту под стать обширным пустым пространством Амадрора, тянущимся перед ним. Пересохшее горло наполняло горечь. Внутри все болело, голова гудела. Жаркий воздух сжег глаза. «Никакой я не Ихагарен. Я трус и дурак». Его слезы впитывались в Тагильмуст. Абдул бен Хенна голыми руками копал песок вокруг колодцев Тантана, создавая подобие канавы, из которой могли бы напиться верблюды. Рядом тем же самым занимался Кадер. Отец и сын работали в лихорадочном темпе, стремясь поскорее заполнить канавы водой, напоить животных и отправиться дальше. Опасения Абдулла подтверждались. Вода набиралась медленно. Некоторые пустынные колодцы были глубокими. Чтобы зачерпнуть драгоценной воды, туда на веревке опускали бурдюки, воду из которых переливали в песчаные корыта, откуда животные могли напиться. В других колодцах, вроде этого, вода просачивалась с глубины. Внешне такой колодец выглядел сухим, но если раскопать песок, углубления наполнялись водой. Придется ждать, пока канавы заполнятся настолько, что верблюды смогут пить. Шумные животные расталкивали друг друга, торопясь подобраться к воде, и потом жадно, с чавканьем пили. Песок вокруг становился истоптанным. Что еще хуже, верблюды пили и тут же мочились, отчего канавы превращались в зловонное месиво. Если Аллах им благоприятствует, к утру они напоят все стадо. Время от времени Абдул разгибался и всматривался в пространство на юге. «Они будут висеть у нас на хвосте», — повторял он. «Башага угостит их пулями из своего ружья», — с надеждой отвечал Кадер. Абдул презрительно фыркнул и прорычал. «Мой братец глуп. Если он что и остановит, так только туарекский меч». Солнце из белого стало золотистым и начало клониться к горизонту. Краски делались мягче, а тени от пьющих верблюдов длиннее и длиннее, пока не превратились в плоских черных великанов, протянувшихся по пустыне. Однако Муса и Люфти следили за налетчиками вовсе не с юга, а с севера. Убедившись, что караван обязательно сделает остановку у колодцев Тантана, Люфти предложил обогнуть водопой и расположиться с северной стороны. Они с Мусой нашли неглубокое вади, позволявшее спрятать верблюдов. Животных оставили там, стянув ноги двойными путами. Муса и Люфти почти ползком подобрались к колодцу и сейчас лежали на животах, наблюдая за обстановкой. У Люфти был короткий нож. Он заверил хозяина, что с готовностью и охотно пустит оружие в ход, в чем Муса не сомневался. Муса следил за колодцами, чувствуя, как у него колотится сердце. Двое Шамба находились к нему спиной, но обзор загораживали сгрудившиеся верблюды. Местность вокруг Тантана была идеально плоской. Подобраться ближе означало бы выдать себя. «Здесь нам негде укрыться», — тихо сказал он Люфти, сжимавшему нож. «Придется ждать, пока не стемнеет». «Конечно, господин», — ответил Люфти. «Обязательно дождемся темноты». «А что, господин, мы будем делать, когда стемнеет?» — подумав, спросил раб. «Я тебе потом скажу». «Конечно, господин», — кивнул Люфти. К 4 часам утра Шамба едва стояли на ногах. Им удалось напоить почти всех верблюдов. За ночь Абдул дважды вскакивал и обходил лагерь по периметру, уверенный, что поблизости кто-то есть. Нервно сжимая винтовку, он вслушивался в темноту, видел тени там, где их не было, а перед глазами мелькали силуэты туарегов. Он знал, что где-то в темноте притаилась смерть, но как сражаться с тем, чего не видишь? Слишком много драгоценного времени они потратили у колодца. Да и Башага до сих пор не появился, а это дурной знак. «Кадер!» — рявкнул он, расталкивая задремавшего сына. «Вставай! Пора снимать путы с верблюдов! Готовь своего Михари! Надо трогаться в путь!» Кадер застонал. От рытья песка его руки были все в кровавых волдырях. У него ломило спину, и каждый мускул требовал отдыха. Он повернулся спиной к отцовскому сапогу. В это мгновение вокруг колодца начался настоящий ад. Первым закричал Люфти, созывая украденных верблюдов. Услышав знакомый крик, на него отозвались самые крупные самцы. Еще через мгновение с противоположной от лагеря стороны Муса выстрелил из винтовки и издал душераздирающий крик. Вот тогда-то верблюды и обезумели. Крупный верблюд, напуганный шумом, рванул прочь, увлекая за собой веревку, которой были соединены путы всех верблюдов. Остальные последовали за ним. Животные быстро поднимались на ноги, неуклюже раскачиваясь из-за мешающих пут и веревок. Со стоном и ревом верблюды двигались на Абдула и Кадера. Каддер вскочил, сжимая в одной руке меч, в другой — нож, и двинулся прямо на верблюдов, пробивая себе дорогу сквозь их ноги и тела. Он знал, что где-то позади верблюдов находится туарег. Абдул в панике схватил винтовку и наугад выстрелил в темноту. Выстрелом он ранил верблюда, чьи крики влились в общий хаос. Громко ругаясь, Абдул стал перезаряжать винтовку. Боковым зрением Муса видел, как Люфти двинулся на Шамба, что помоложе, а затем потерял раба в клубке сцепившихся ног и тел. Внимание самого Мусы сосредоточилось на другом Шамба, вооруженном винтовкой. Он поднял свою и стал всматриваться в темноту, дожидаясь, пока верблюды отойдут, и он сможет поймать врага в прорезь прицела. Забыв о собственной безопасности, Шамба возился с винтовкой и представлял собой легкую добычу. Муса знал, что не промахнется. На этот раз он не колебался. Его палец нажал на спусковой крючок. Выстрела не последовало. Он нажал вторично, и опять ничего. Винтовка оказалась бесполезной. Муса отбросил ее, вынул из ножен тяжелый меч и помчался сквозь темноту к противнику. Абдул увидел развивающиеся одежды и тусклый блеск стали. Словно дубиной, он взмахнул винтовкой, отводя удар меча, со свистом приближавшегося к его шее. Лезвие откололо кусок приклада. Муса замахнулся еще раз, и опять Абдул парировал удар. Однако теперь винтовка вылетела у него из рук и упала на песок. Абдул мгновенно выхватил нож, лезвие которого метнулось навстречу туарегу, пропоров ткань и задев кожу. Муса почувствовал, что ранен в бок, но продолжал наступать, уворачиваясь и отклоняясь в сторону, пока вновь не оказался лицом к лицу с Абдулом. Оба настороженно двигались кругами. Муса держал меч обеими руками. Все его внимание было поглощено смертоносным ножом Шамба, а в голове слышались голоса Гаскона и Абу-Бакара, направлявших его действия. У Мусы слегка кружилась голова. Страха он не испытывал. Муса сделал энергичный выпад. Абдул успел пригнуться, и меч не задел его плеча. Еще один выпад, и снова налетчик оказался проворнее. И вдруг, неожиданно для Мусы, Шамба бросился на него, и лезвие ножа мелькнуло рядом с его горлом. Меч выпал из рук Мусы. Оба противника повалились на песок, катаясь и поднимая пыль. Муса успел схватить Абдула за запястье, не дав тому полоснуть его по горлу. Абдул дважды его ранил, и дважды Муса отталкивал руку противника, даже не зная, куда ранен. Времени на раздумья и ощущения не было, только противостояние мускулов и руки, дрожащие от натуги. Собрав все имеющиеся силы, Муса оттолкнул Абдула и добрался до своего ножа, спрятанного в рукаве. Абдул вскочил на ноги. Муса тоже вскочил, но теперь они оба были вооружены. Абдул атаковал. Муса пригнулся, но с секундным опозданием, за что и поплатился. Он тихо вскрикнул, почувствовав обжигающую боль в правой руке. Боясь выронить нож, он переложил оружие в другую руку и двинулся на врага. Абдул обрадовался своему успешному удару. Он видел, как туарекский дьявол пытается задействовать обе руки, однако правая, самая сильная, была опущена и почти ни на что не годилась. Потом туарекский дьявол пошатнулся. Абдул рванулся к нему, чтобы нанести смертельный удар, сделал несколько обманных движений, а затем нанес удар, метя дьяволу в горло. И в самое последнее мгновение он понял, что промахнулся. Лезвие запуталось в складках ткани, закрывающей голову и шею туарега. Раньше, чем Абдул почувствовал удар вражеского ножа, он понял, что проиграл. Лица противника он не видел, только глаза. Это было одной из причин его ненависти к туарегам. Они убивали, оставаясь невидимыми. Когда острый нож Муссы пронзил мозг Абдула бен Хинны, его последние мысли были о мести. Люфти очнулся на рассвете. Внутри головы стучал молот. Верблюды сбили его с ног, и он потерял сознание. Кряхтя, раб встал, поморгал и огляделся. Угли костра еще дымились. Рядом валялось тело Каддера, которому перепуганные животные сломали шею. Мусу он увидел у колодца. Хозяин сидел, привалившись спиной к мертвому верблюду. Люфти бросился к нему. Вид у Мусы был ошеломленный. У ног лежал второй Шамба, тоже мертвый. Еще в темноте Мусе удалось отрезать лоскут от тюрбана противника и кое-как перевязать руку. Ткань была мокрой от крови. Муса слегка дрожал. «Господин, ты как себя чувствуешь?» Опустившись на колени, спросил Люфти. Хозяйский тагельмуст сполз вниз, почти заслонив глаза. Взгляд у Мусы был отстраненным. Непонятно, куда он смотрел и что видел. «Господин», — повторил Люфти, осторожно коснувшись хозяйского плеча. Муса все так же отстраненно посмотрел на раба, затем едва заметно кивнул. «Господин, это был замечательный план», — затараторил обрадованный Люфти. «О, какой замечательный! Хамдулилла! Они так и не узнали, кто на них напал! Наверняка решили, что сюда явились все их агарыны!» Люфти распирала от гордости. Муса взглянул на мертвеца у своих ног и вспомнил произошедшее. Он убил Шамба, пусть не мечом, но ножом. Наказ Аминакаля выполнен. Он искупил свою вину. Он стал мужчиной. Муса взглянул на руки, запачканные кровью другого человека. Его руки. Руки знатного Туарега. Руки Ихагарена. И вдруг события минувшей ночи обступили его со всех сторон. Муса скрючился, и его начало выворачивать. Волны тошноты следовали одна за другой. Люфти был озадачен. Он не понимал, что с его хозяином не так, почему не слышно ликующих возгласов, только эта странная рвота. Наверное, еще один недостаток, обусловленный французским наследием хозяина. Но Люфти перережет глотку каждому, кто дерзнет высказать такое предположение. Его господин показал себя превосходным воином. Рабу не оставалось ничего иного, как отвернуться и пойти собирать верблюдов, чтобы подготовить их к долгому путешествию домой. Люфти решил больше не смотреть на мучащегося хозяина и вообще стереть эту сцену из памяти. Достоинство его господина не пострадает. Их возвращение в лагерь туарегов не сопровождалось даже радостью победы. Едва войдя туда, Муса сразу понял — случилась какая-то беда, причем большая. Не звучало ребячьих голосов, дети не носились по лагерю и не пытались проскочить между ног бредущих верблюдов, а почему-то стояли и молчали. Никто не готовил еду на кострах и не занимался повседневными делами. Только рабы, сбившись в маленькие кучки, негромко переговаривались между собой. Сирену он увидел возле ее шатра. Она ждала возвращения сына. Солнце освещало ее красивую фигуру, ветер слегка теребил ей волосы. В глазах матери Муса увидел радость и облегчение. Она с гордостью смотрела, как он едет впереди вереницы отбитых у Шамба верблюдов, но к материнской радости примешивалась непонятная глубокая печаль. «Мама, что здесь случилось?» — подъехав к ней, спросил он. «Аминакаль мертв», — ответила она. «Аба?» Муса торопливо спешился. Он обнял мать за плечи. Вместе они вошли в шатер. Оцепенев от известия, он слушал материнский рассказ. «Через 3 дня после твоего отъезда явились Кель-Аджер. Их было 20, может и больше. Они напали на лагерь Дакрали. Противостоять им смогли только Аминакаль и 3 Кель-Ули. Остальные еще не подоспели. Я пыталась его отговорить, подождать подкрепления. Он был еще слишком слаб, чтобы сражаться, но он и слушать не хотел. Сегодня утром пастух нашел их тела». Муса обнял мать и нежно погладил по щеке. Вечером мать и сын, как когда-то давно, стояли на ветру над грудой могильных камней, похоронив вместе с Аминакалем часть своей жизни.